За несколько минут до условленного срока все убывающие были в сборе. Опоздать на запуск карусели себе дороже, тем более если предполагаемое дело находится на личном контроле главка. Впрочем, иных дел и не бывало. Кузнецов и Петька были в белых халатах, из-под которых торчали черные хромовые сапоги. Видимо, именно так в их представлении должны были выглядеть ученые. На малюте была длинная походная серая ряса с остроконечным капюшоном. На ногах кроссовки кимры, в руках газета «Советский спорт». Все остальные выглядели как обычно. Только Дуров сжимал в руках пакет с орешками и ошейник с длинным поводком. «Исключительно для маскировки, коллега», – виновато улыбаясь, пояснил он Ашту. Тот только махнул лапой и демонстративно брезгливо отвернулся. «По местам!» – скомандовал Владимиров. «Чур, моя коняшка!» – резво рванул батыр к желтому в цветочках пони. Бег мигом залез на лошадку и ласково погладил ее по деревянной гриве. Злые языки шептались, что видели Бека, подкармливающего своего любимца сеном. Но это, безусловно, была завистливая клевета, поскольку прокатиться на пони в отсутствие его постоянного клиента Бека почиталось за честь. Считалось, что пони обладает изумительно ровным ходом. Лёва тем временем неторопливо оседлал загривок Кинг-Конга и теперь весело улюлюкал, делая вид, что пришпоривает примата-переростка. Остальные разбрелись по карусели, выбирая места сообразно вкусу. Один Петруха ошалело метался по карусели, интересуясь у коллег, с какой стороны по пути будет тень. Оскорбленный поведением задова Ашт сухо обратился к командиру. «Как я заметил, этот лемурообразный в полосатой майке тоже включен в состав поисковых групп». «Совершенно верно», – предупредительно ответил Владимиров. «Вас что-то не устраивает, господин Ашт?» «Я обратил внимание на его крайнюю невнимательность во время моей лекции. Полагаю, что уровень его интеллекта чрезвычайно низок даже по вашим скромным меркам». Командир оценивающе оглядел Лёву, который, поймав взгляд Ашта со словами «Соскучился, ретивый мой!», покровительственно похлопал Кинг-Конга по пухлой деревянной щеке. «Вы тоже так думаете?» – с интересом глянул Владимиров на Ашта, но тотчас посерьезнел. «Господин Ашт, абсолютное невмешательство в дела соседей – наша первая и главная заповедь. Где именно, как именно и с кем именно я буду извлекать ваших изгоев из наших реальностей, дело исключительно мое. Напоминаю, что мы не приглашали к себе ни вас, ни ваших соотечественников». Ашт впервые за эти сутки несколько смутился, но тут же легко взял себя в руки. Слегка поклонившись командиру, он повернулся к карусели и деланно удивленным тоном осведомился. «А фигурки гомо сапиенса у вас тут нет? Я бы на нем с удовольствием проехался». Владимиров в ответ только развел руками. «Кстати», – поинтересовался он у гостя, кивая на набедренную повязку, – «вы в таком виде и собираетесь ехать?» «Вам не нравится мой парадный мундир?» – оскорбился Ашт. «Чудесный костюм», – дипломатично улыбнулся Владимиров. «Но у нас, пардон, обезьяны в костюмах не ходят». «Это как сказать», – проворчал Лёва, но всегда элегантный Владимиров предусмотрительно сделал вид, что ничего не расслышал. Насильственно обнаженному и обозленному члену Верховного Совета Лемурии пришлось в итоге довольствоваться маленьким красным автомобильчиком, втиснуться в который он смог только наполовину. «Карусель вас будет забирать из места выброски», – махнул рукой Владимиров. «Пароль – частный вызов. Скатертью дорога!» Карусель, громко поскрипывая и стремительно набирая скорость, начала вращаться. Тренькнули колокольчики, и зазвучала ария летучих обезьян из оперы Чайковского «Волшебник страны Оз». Шерсть на загривке у Ашта стала дыбом, а хвост выгнулся дугой. Скоро карусель стала напоминать смазанный скоростью гигантский волчок в цветастых разводах. Затем, постепенно сбавляя обороты, карусель стала останавливаться. Когда она окончательно встала, никого на ней уже не было. Командир отряда, оглянувшись, торопливо поднялся на помост, с минуту посидел на Кинг-Конге, чему-то мечтательно улыбнулся, слез и пошел скучать в штаб. Теперь ему оставалось только ждать, раскачиваясь на двух задних ножках стула, так, как учили еще новобранцам на инструктаже по прыжкам с парашютом.